Арию и Мию новая спутница весьма порадовала, хотя они немного ревновали ее ко мне, но когда Дейнерис сказала, что трахаться сестре с братом это в порядке вещей, ну Мия шлепнула себя по лбу, и Ария стала лучшей подругой Дени. 22. Дейнерис успела 100 раз пожалеть о том, что согласилась на тренировки с девочками, но не отступала, и в итоге спустя неделю, когда мы прибыли в мир, она уже могла 100 раз отжаться от пола за один подход и не переставала ощупывать свои кубики пресса и накачанные ляжечки. Все это результат форсированной тренировки тела с диетой, содержащей огромное количество мяса, рыб и морских дельфинов. Девочки практически круглосуточно качали мышцы, унистожая свое тело, чтобы потом свалиться без сил на лежанку, где я быстро их исцелял, кормил и отравлял, снова рвать жилы на тренировках. И они рвали. Вначале ноя по любому поводу, и Дейнерис даже истерику устроила, упав на пол и плача, что устала и больше не хочет бесконечно приседать и отжиматься через боль. Но в итоге они получили прогресс, который можно пощупать руками. Сила девочек возросла в 5 раз, и если раньше они 10 кило едва поднимали, то теперь точно так же поднимают 50, и это не предел. Самая сильная Мия, которая привыкла к тяжелой работе, будучи бастардом, уже может свободно поднимать свой вес, а это с новыми мышцами и ее ростом в 178 см было больше 70 кг. Результат вполне человеческий по меркам 21 века, но они милые красивые женщины, которые никогда не делали упора в тренировках на физическую силу. Да и в этом практически средневековом мире очень мало физически хорошо развитых людей из-за того, что мало кто может позволить себе хорошее и здоровое питание. Только всякие генетические фрики вроде Гора и Ходора просто ели и срали, становясь в итоге халками и машинами убийств, прилагая сил наравне, а то и меньше обычных мужчин этого мира. Еда, кстати, обеспечивалась мной, хотя и приходилось для этого читерить с гарпуном и магией воды. Я просто вытаскивал с глубины и фиксировал приглянувшуюся рыбу жгутами воды и бросал в нее гарпун. Джоффри смотрел на это, как будто это норма, ибо он впервые видит такой способ рыбалки, но моряки охуевали, и если бы были православными, то крестились бы, а так материли морских богов, охреневая от моих навыков и удачи. А потом давились слюнями, когда я все это готовил и кормил девочек и Джоффри с остальными самыми вкусными частями своей добычи, отдавая остатки корабельному коку, что варил из них похлебку матросам. И они даже были благодарны за это, ибо редко в пути едят что-то кроме сухпайка. Так что у них каждый день был праздник. Сам же я засолил и высушил магией воды и воздуха несколько приличных размеров туш самой вкусной пойманной мной рыбы. Делал это все при помощи соли из морской воды, которую магией воды постоянно пополнял. Рыбаки, продегустировав мои запасы, сказали, что знают, где эту рыбину будут покупать за серебряные штуки, а соленую икру, которую я паковал в банки, слепленные из глитны, что поднимал из дна на отмелях, могли продать за золотой за штуку, как редкие деликатесы. Вообще я вначале просто хотел закрыть вопрос с провизией, чтобы был запас минимум на месяц-два, но когда рыбаки узнали, что моя добыча может так долго храниться в море, не поверив сразу, в итоге попробовав и убедившись в моих словах, начали подбивать меня на небольшую подзаработку. В итоге я в мире заработал около 1000 золотых, продав 500 кило сушеной рыбы и около 100 литров икры. В этом городе Джоффри все-таки утолил свою жажду приобретения породистых сучек и прикупил 3 рабыни, одну темнокожую ростом в 2 метра, но весьма женственной фигурой из летних островов, одну азиатку, которая очевидно была из племен степных пастухов, возможно даже дотракийка, но она сама не в курсе, а верить торговцам, десятым перекупщикам даже Джоффри не собирался. Еще одна была с фиолетовыми глазами и серебристыми волосами, короче типичная валерийка, но кожа была смугловата на фоне белой, как слоновья кость кожи Дейнерис. Впрочем, Джоффри никогда не собирался искать копию моей любовницы и выбрал эту рабыню, потому что она была с огромными сиськами и широкой жопой. Такая, по словам Рамси, будет рожать отличных бастардов. Мда, хоть сам Рамси не любил бастардов, но очевидно только своих, которые могли пошатнуть его положение наследника Болтонов, потому готов даже убить любовницу, лишь бы та не рожала. А вот бастарды Джоффри. Ну, ему было прикольно участвовать в развращении будущего короля, при этом укрепляя свою власть и связи. Я же к своему разочарованию нашел только мальчика-валерийца с талантом мага, но ему уже кто-то отрезал яйца, потому даже идея взять его на развод девочек-волшебниц была отброшена. Вообще, учитывая то, что Вариса кастрировали в темных ритуалах, а тот тоже был одарен магическим даром валерийцев, я испытываю большие подозрения, что именно из-за этих ритуалов большая часть населения Иссоса была не одарена в магическом плане. Культ Рглора, очевидно, приносит в жертву своему демону именно свое собственное будущее. Учитывая то, что Роберт нет и большая половина знати Вестероса была хоть и не обучена, но одарена хорошим потенциалом в развитии ки, я подозреваю, что в них как раз сильна кровь так называемых магов прошлого. В мире и Пентосе, где культ владыки света был распространен, маги вообще редки, как негры на севере, и то все старые или кастрированные. В Тираше ситуация повторилась. В этом городе Джоффри купил еще пару рабынь валерийку и темнокожую мулатку с большой задницей и тонкой талией. Я снова распродал сушеную рыбу и икру, но теперь на 2000 золотых, ибо закупился глиной для банок для икры, да и проверив воду по поводу спроса на мою рыбу, в этот раз поохотился на славу. В лисе Джоффри отыскал настоящую экзотику, темнокожую валерийку с седыми волосами и фиолетовыми глазами. Я же нашел черного как сама ночь, худого и длинного как палка мага ростом 2 метра. Причем мага земли. Раб был каким-то чудом не кастрированным, хотя видя его 40-сантиметровый хер, что почти доставал до колен. Блять, у меня в раза полтора меньше, хотя у него он уже. Ну понятно, почему кастрировать его никто не давал. Врожденный талант слишком хорош. В общем, идеальный, потому вывалил за него целую сотню золота, отчего на меня посмотрели косо все. Буквально все, даже раб. Не ну а че, у него талант же. Его дети будут такими же талантливыми учениками и воинами. А вы что подумали? Не ничего. Ответил, отводя глаза Рамси, а Джоффри постучал по плечу и спросил. Одолжишь его пару раз на случку с моими сучками? Конечно, одолжу. Я же в этих целях и покупал, хотя и для себя, но не простаивать же ему без дела все время. Джоффри был рад, что я тоже болею за его хобби. Впрочем, потом пришлось долго объяснять моему Джанго, почему он свободен и почему ему нельзя трахать моих девочек, а девочек Джоффри можно, но только с его разрешения и под его присмотром. В общем, Джанго плохо знал общий язык, но повезло, что Дени на валерийском шпарит и краснее, но все же объяснила, какая честь учиться на мага у самого, блять, меня, и что пусть он и свободен, хорошая жизнь ему светит, только если он станет моим учеником, при этом я просто отпущу его, если он не хочет учиться, но что он будет делать с голой жопой в городах, где полно работорговцев, что горят жаждой того кастрировать и сделать безупречным. В общем, раб быстро понял, что хозяина хорошо и слушать надо, а когда Джоффри позвал его трахать вместе с ним и Рамси, его рабынь, то и вовсе понял, что и друзья у хозяина хорошо, и девушки у нас всегда здоровые, молодые и красивые. В общем, он за меня обещал, если не умереть, то точно вытащить на спине из любого боя с любыми ранами, как на мне, так и на себе. Далее был Валантис, и там я уже продал рыбы на 5000 золотых, прикупив себе небольшой кораблик. В команду набрал себе по одной чернокожей, азиатской и валерийской рабыне и 3 вралне себе блондинки с зелеными глазами, что если бы не двухметровый рост и русые волосы, то вполне могли сойти за ланнистеров, но нет, они были сестрами из Норвоса и были магами воды. Все они были матросами и нужны были, чтобы управлять моим корабликом, но то, что они тоже маги, было приятным сюрпризом. Мужики с даром мага почти все были кастрированными, а те, кто нет, не были рабами, так что и нет смысла их покупать и освобождать в обмен на верную службу. Можно подумать, что свобода в обмен на службу – это немного лицемерно, в смысле, они все ровно работают на меня, причем без зарплаты, но разница в том, что они могут забабатать на стороне, и эти деньги будут принадлежать им, как и все имущества, что они обретут позже. Рабы же, как и все, что они делают и приобретают любым способом, принадлежит их хозяину, как и их дети. В общем, есть чему быть благодарным и зачем служить мне за то, что отменил им рабство. Проблема в том, что бабы не хотят переставать быть рабами. Они хотят жрать и спать, а еще трахаться, да побольше, это и есть их смысл жизни. Именно такие попались Джоффри, и тот с радостью согласился заботиться о своих сучках, если они будут послушны, даже если он уже дал им свободу и при этом он не платит им и копейки. Мои же морячки как бы особо отличались только тем, что они должны работать матросами, а в остальном ответственность за свою жизнь и нужда обеспечивать себя едой, жильем и деньшами на прочую мелочь пугала их до усрачки. Они были образованы и умели читать и говорить на нескольких языках, чтобы не теряться в морских путешествиях, но вот только это образование открыло им глаза на то, как страшен окружающий мир, особенно для женщин, особенно для рабынь, пусть даже и бывших. В общем, все поголовно и с радостью приняли предложение стать моими ученицами, а впоследствии магами. Блять, они используют ки, а не ману, но из мира в мир их все еще зовут магами. А мне сложно думать о тех, кто не пользует заклинания и посохи с маной как о мага. Даже если прожил 1000 лет в мире аватара, мир панды меня еще не отпускает, и я считаю их всех просто воинами ки. В общем, мы с девочками практически переселились на кораблик, который я купил, освободив каюты для сучек Джоффри, чему тот был рад. Впрочем, меня мало заботила радость Джоффри, я с Валантиса решил отправиться в Астапор через Дымное море, а вот Джоффри, как и все нормальные люди, обогнул руины Валерии 10-й дорогой. Почему он это делает? Да потому что этот дым – это ядовитый вулканический газ, от которого все сдохнут, если они, конечно, не маги воздуха. Удивительно, но азиатка, которую я прикупил в Валантисе, была как раз магом воздуха. Редкий зверь, ибо мало кто, кроме Ми, вообще мог похвастаться этим талантом. Потому, несмотря на то, что та была очень уж смуглая и больше похожа на какую-то полинезийку ростом в 150 см, я все ровно прикупил ее и начал обучать вместе с Мией и, естественно, трахать. Естественно, чтобы развить ее ки, что, впрочем, все ровно не помогло девочкам пройти порог в 25% от моего собственного ки. Такое могли только рейдини, которые были результатом многовековой селекции, пусть и немного выродившихся родов потомственных магов. Тяжелее всего было Джанго. Парень пусть и натрахался всласть с сучками Джоффри, половину сделав беременными наравне с Джоффри, который тоже решил завести бастардов и попросил сделать так, чтобы рождались только девочки. Ну, я не настолько волшебник, но предотвратил пару беременностей материалом с Y-хромосомой, и в итоге все, что было беременно за эти 2 месяца, было беременно девочками, а Джоффри ждал не дождался, как будет воспитывать своих собственных боевых охотничьих бастардов. Очевидно, его вдохновило существование Рамси и его 2 любовниц. Слишком уж они были близки по духу и интересам. Вот и сам Джоффри решил, что хочет такое и себе, да масштабом царским. В общем, отправились мы в Дымное море секретно и под магическим куполом магии воздуха. Впрочем, весь экипаж и матросы были магами и моими учениками, так что удивлялись они этому недолго. Брал я только магов, потому что придется оставить корабль на берегу и пройтись рейдом по городам почившей Валерии. В этом случае придется держать купол над экспедицией, и в итоге те, кто остался бы в корабле, сдохли бы от ядовитого газа. В общем, все мои ученики набраны с заделом как раз на эту миссию. Я впряг бывших рабынь в телеги с лопатами и носилками, и вскоре нам все это сильно пригодилось. Нет, сначала пришлось отбиться от нападений стрёмной херни вроде огненных червей. Эти суки ползают под землей и сами по себе были чем-то вроде змей, но внутри них текла лава вместо крови, а сами они разбрызгивали со рта свои личинки, которые потом пришлось доставать с под кожи моих учениц, ибо они их жрать живьем собрались. Но магия крови и целебные навыки все порешали, и я быстро вытащил паразитов, заштопав лишние отверстия в ученицах. Они воспряли духом и пошли вперед с большим оптимизмом. Ну как тут не воспрять, я после первого червя, которого магией лавы наизнанку вывернул, используя его собственную кровь, начал их всех предварительно перемалывать магией земли еще до того, как они приблизятся к нашей группе. Собственно, это единственная живность, что нам встретилась по пути к первому городу, что мы разграбили. Впрочем, неудивительно, ибо после таких паразитов мало кто выживет без помощи мага-целителя. Дальше пошла в дело магия земли и магия металла. Я просто чувствовал золото и серебро и начинал рыть, а там и валерийская сталь в виде подсвечников и прочей хуиты вроде мисок, вилок, кружек и зеркал пошла. Мечи и доспехи тоже попались пару раз, причем весьма кучно, но в основном в сокровищницах, а не на войнах. Но рок Валерии случился за один день и уничтожил всех и вся вокруг 14 свечей, которые были вулканами и местом естественного обитания и размножения валерийских драконов. Никто просто не был готов к тому, что все вулканы вдруг взорвутся, причем все разом, и потопит пол Валерии, покрыв ядовитым газом и пеплом все, что осталось над водой. В общем-то, и повода в доспехи лезть и за мечи хвататься у валерийцев не было. Девочки грузили все с большим энтузиазмом, впрочем, как и Джанго. Они даже стали подумывать выбросить серебро и взять побольше золота, но я их образумил и сказал, что мы можем 2, а то и 3 раза мотнуться туда-сюда, причем все серебро и золото, что не в виде монет или произведения искусства, я очистил от примеси магии и металла, чем сильно уменьшил их вес и объем. Телеги ломились от веса, а девочки обливались потом, но не зря я их тренировал, да и дорогу магии земли равнял и трамбовал, чтобы колеса не проваливались. Вытащили все, а потом смотались в Валантис, продали серебряные кирпичики и купили корабль побольше, загрузив на него уже мои сокровища и новую партию рабов с магическим даром, опять женщин, но матросов было всего 10 штук. Поставил их на якорь и снова отправился в Валерию, только уже в другой город. 23. То, что рабы убегут, не боялся, ибо оставил их стеречь Дейнерис и Миюсарией. Те уже потеряли интерес в Валерии и играли с доспехами, мечами и прочими игрушками из валерийской стали. Также они владели магией и занялись тренировками матросов, пока я отправился в новый рейд. Новые маги быстро приняли мое предложение стать учениками и были поражены всеми видами стихийных магий и тем, что мои девочки владели ей на приличном уровне. Правда, тренировали девочки только само кунг-фу для того, чтобы двигать ки по телу, а вот саму ки я им активирую, как будет время их всех перетрахать, а то сейчас есть дела поважнее. Белолет Валерий к моему галеону раз 10, при этом раза 3 не повезло не найти ничего, кроме оплавленного говна, которое когда-то было золотом и серебром в сокровищнице, но ничего мы не брезгливые выцедил из этого говна чистое золото и серебро и превратил в аккуратные кирпичи, которыми нагрузил корабль. Пришлось прилично укрепить кораблик и его борта обычной сталью и убрать нахрен лишнее дерево, а то ломалось и трескалось под весом металлов, но в итоге грузоподъемность корабля и его прочность только выросли, так что вывезли золотишко мы больше, чем даже планировали, еще и серебро не стали бросать. А вот валерийские монеты. Ну, их пришлось переплавить в чистое золото и серебро, оставив только десяток сундуков самых целых и самых древних. Эти монеты отличались от более поздних тем, что в них почти не добавляли медь. Только немного каких-то других металлов, наверное, никеля, чтобы монета не гнулась, как пластилин. В то же время более новые монеты почти наполовину состояли из меди, будь то серебряные или золотые. Хех, очевидно, что и были промежуточные варианты с чуть меньшим содержанием меди, так что эти валерчики опускались все ниже и ниже не одну тысячу лет, переплавляя свою валюту, как того пожелают. Но что удивительно, что остались образцы монет почти 3000-летней давности с высоким содержанием золота, как и образцы 1000-летней давности, что свидетельствует о том, что много раз потомки пытались поднять Валерию с колен, несмотря на усилия своих предков по закапыванию былого величия. Но и всякого мусора я тоже один сундук оставил чисто на сувениры, если решу стать коллекционером или музей открою. А музей открывать можно прямо сейчас, ибо в статуях и прочем долговечном виде искусства древней Валерии переполняло мои трюмы. Мне даже пришлось немного раздать и пришел в Астапор я через 2 недели после Джоффри. Но зато как пришел, с порога заявил, что мне нужно много безупречных, и засветил несколько сундуков серебра и золота, правда, в кирпичах, ибо светить монетами Валерии это суицид, по крайней мере до тех пор, пока не куплю безупречных. Даже до встречи с Джоффри удалось провернуть весьма тупую, но в то же гениальную в наглости идею. Хотя я просто повторил за моей Денией, купив почти всех безупречных Астапора, я приказал им убить всех господ Астапора и захватил власть в городе за 1 сутки. При этом в городе даже шума не поднялось. Все рабы слушали того, кто держит в руках какую-то сраную цацку, так что я передавал цацки доверенным людям, и те быстро наводили новую иерархию и доводили новости до низов. Теперь этот город работает на то, чтобы тренировать мою армию магов и пополнять ее количество, а никто, кроме верхушки, что напрямую мне подчинена, не знал об этом. Оставил этим всем командовать Джанго и пошел к Джоффри. Он уже давно купил и перетрахал новых рабыней, если бы не это, то был бы раздражен моим опозданием, но я всучил ему валерийский меч, отчего Джоффри чуть в штаны не нассал и пообещал, что мне замок отжалует в королевских землях, да и надел земли, полностью равные моим заслугам перед королевством. Сам меч был моей попыткой превратить тарелки из валерийской стали во что-то приличное, используя магию земли. Очевидно, что я преуспел, и теперь у меня и моих девочек под одеждой была кольчуга из проволоки полумиллиметровой толщины с мелкими звеньями в 2 мм диаметром. Эта хуйня, конечно, может быть тоньше, только вместо того, чтобы защитить владельца от удара меча, эта супертонкая кольчуга снимет с владельца кожу. Даже с полумиллиметровой пришлось изловчиться и вплести в нее гольца диаметром в 2 сантиметра, но толщиной во все те же полмиллиметра, что служат такими себе ребрами жесткости, и опираясь на друг друга слоями, нахлестываясь, как чешуя рыбы, распределяют плюс полученный удар по всей площади кольчуги. Валерийская сталь была до абсурда прочной, даже в таком состоянии я даже налепил себе из нее тончайших цепочек и свернул в катушки, чтобы потом, используя магию металла, выстреливать этими тонкими металлическими нитями на 20 метров и тупо перепетивать все, что посчитаю нужным, включая вооруженных в доспехи воинов. И знаете что? Цепи валерийской стали толщиной с рыболовную леску не может перерубить даже валерийский топор. Я охуел от этого абсурда. Впрочем, мне же лучше, я ведь только за то, чтобы стать неуязвимым, натянув колготки и рубашку из валерийской стали общим весом в 3 килограмма. Правда, лепить это дерьмо терпения не хватает. Хорошо, что когда наловчишься, оно практически само лепится магией, пока ты сам залипаешь от массажа моих милых рабынь. То есть я хотел сказать учениц, и до меня хватило только на 4 кольчуги по 1 на девочек, то есть важных девочек, вроде Арии, Меридини, а также одну мне. Дальше нет сил. Саму кольчугу вшили под кожаную курточку с капюшоном для меня и кожаные штаны все те же ученицы, у которых много навыков помимо ублажения меня своим телом и массажами. Они также пошили льняное белье под доспешник, которые были весьма удобны и прохладны несмотря на жару. Хотя я маг воздуха и мне что 50, что минус 50, я всегда в комфорте в любой одежде, да и то, что я маг огня, сводит жару на нет. Кстати, после длинных тренировок мои ученицы достигли определенного порога ки, что стало влиять на их тела. Девочки немного увеличили близость к своим элементам, и я понял, что Дени уже тупо не может обжечься, Ария замерзнуть, а Мия задохнуться, дыша тупо через кожу, причем наверняка и в дымном море чувствовала бы себя вполне нормально, но я не изверг пытать свою ученицу такими ядами ради интереса в том, что она может перенести. Но меня отвлекла от изучения этого феномена одна интересная личность. Девочка, потенциальный маг земли, обнаруженная среди рабов и готовая разделить со мной постель ради активации ее магического потенциала, оказалась той самой Миссандеей. И знаете что? У меня есть огонь, вода и воздух, теперь будет и земля. Я ее сразу возвысил в свои старшие ученицы, и плевать на то, что там пытались строить из своих младших коллег мои девочки. Миссандея теперь спит в нашей общей постели. Мое личное руководство и пристальное внимание быстро вывели девочку на уровень моих любимиц, и та уступала им только физически и в мастерстве, но время это вылечит. В то же время Ария и Дени не были плохими девочками, потому просто не могли найти повода не полюбить скромную бывшую рабыню полиглота. Мия же пусть и ревновала и чувствовала зависть от того, что я уделял им меньше внимания, распыляясь на новенькую, была умной девочкой и не стала делать врагом ту, кто должна стать в будущем равной им трем первым любовницам учителя. Не прошло и пары дней из полного завоевания Остапора, как армия безупречных двинулась в Юнкай, там мне просто с порога заявили, что в курсе того, что я теперь владею Остапором, потому они сдаются на мою милость, а безупречные пусть вон Миерин идут брать. Ну, мудрые господа, они и правда мудрее остапорских любителей массовой кастрации. Они то любят как раз наоборот плодить и размножать шлюх для утех всех полов и наклонностей. Я их всех быстро наклонил в сторону выгодную моей великой империи, которая пока что включает два города. Задача Юнкая была в том, чтобы искать и размножать волшебникам. Отдал преимущество в этом, естественно, моей титульной белой андальской перволюдской расе. Ну и еще другим вроде валерийцев, главное, что тоже не негры и не азиат. Их тут в Дотракийском море и империи эти миллиарды, а там Сатарис через море, вторая Африка с миллиардом аборигенов-каннибалов. Зачем? Да потому что шпионы, сука. Эти юнкайцы уже показали, что у них полный информационный контроль в радиусе пары тысяч километров в обитаемой цивилизации. И ладно, дикари-каннибалы. Империя эти – это настоящий Китай, который был самой главной угрозой всей неэтийской цивилизации. Спросите, а почему же они не лезут и не насаждают свое иго всем, кому не лень, а им лень, ибо нету никакой выгоды. Все тут от кварта до севера Вестероса живут как ебаный скот, выживая от зимы до следующего урожая, и это единственная забота местных лордов. Если же вдруг всплывет угроза появления новой или возрождения старой ваплерийской цивилизации, то всем нам пизда. Нас тупо мясом забросают и еще в выигрыше будут, ибо отсрочат демографический кризис. А все потому, что выйти цивилизация уже в новом времени и не индустриализация, только потому, что империя, им нужно держать быдло неграмотным и подчиненным элите. Хотя той элиты тоже прилично расплодилась, и чуть ли не 10% населения. Это я узнал из наработок, оставленных бывшими владельцами Остапора, и мне подтвердили юнкайцы. Так что, быстро захватив Миерин, куатор и тоже в курсе, что я только меняю политику партии, а не руководящий состав. В общем, собрал я в Юнкае первое заседание Союза Социалистических Республик. Не ну а че, все ровно идем на те же самые граб, то есть по тем же рельсах. Зачем придумывать что-то новое? Так вот, составили план поднятия целины Великой Казахской степи, то есть она сейчас называется Лхазар, но мне виднее, как назвать эту будущую республику. Как, впрочем, и Дотракийское море, которое будет степями Херсонщины, а всех дотракийцев определим в казаки и направим их на службу отчизне. Однако нужно это дело как-то автоматизировать и поставить на конвейер. Пришлось развлекать Джафри еще полгода, прежде чем рак свистнул. Я просто охуел, когда почувствовал лютый рост ки почти в 10 раз. Я стал по мощи равен себе самому из мира аватара на пике могущества. Но в чем проблема, гадать долго не пришлось. Комета, ёп их мать, из Игр Престолов добралась и сюда. Вовремя, хотя можно сказать, я только создал совет и завоевал Казахстан и набрал в Красную армию дотракийцев, отправив их приобщать остальных жителей Херсонщины к постройке колхозов. И да, колхозы тут не те, которые у Кулакова отжали, а привозные, которые покупали на Валерийское золото у дотракийцев и казахов. Тьфу ты, у прошлого лхазара скот купили в неприличных количествах и построили молочные фермы, тракторные бригады, у которых вместо тракторов дотракийские кони и плуги, а также заложили фруктовые сады и разбили поля под пшеницу и рис. Большая часть рабочей силы, включая безупречных, кинул на копание каналов, которые станут артериями, питающими будущие колхозы на тысячи километров вокруг. И естественно, не забывал строить военные части, в которых наши дотракийские казаки несли службу, регулярно проходя ротацию войск и объезжая при этом наши территории, отбивая поползновение врагов или привлекая к службе или работе на колхозах добровольцев. Впрочем, когда они ловили рабов, то же самое происходило, но теперь, как только эти дикие люди хоть недельку поживут в колхозе, их оттуда палкой не выгонишь. А что им еще нужно для счастья? С утра работаешь, вечером зажигаешь на дискотеках, в клубах, еда и питье в приличных количествах и регулярное устрашение моими милыми нкфшниками, которые особо буйных определяют в исправительные лагеря, которые строит БАМ через всю дотракийскую степь. В общем, безопасность тоже на высоте. Лучших условий они нигде не найдут. А зарплата? Да им с каждого урожая положена доля, которую они могут потратить на выкуп коров, земли, дома, обмен на предметы роскоши и многое другое. А предметы первой необходимости колхоз сам выдает, даже одежду, и ту дает всем новую и крепкую, пусть и рабочая и одинаковая, но всем плевать, они быстро ее расшивают своими узорами и лишними карманами, делая ее сугубо индивидуальной. Вопрос руководства и верности социализму отпал после первых урожаев, которые поступили на хранение мудрым господам, которые быстро переобулись в секретариат и пытались всячески угодить мне, слушая и конспектируя каждое мое слово, будто Библию пишут. А повод у них был, ибо пусть золота им не прибавилось, но вот продуктов и прочих материальных благ было столько, что они 100 раз окупили все, что вложили в колхозы, и даже полностью отказались от торговли рабами, став закупать людей у соседей в промышленных масштабах. А почему не покупать, если им только и нужно строить колхозы, а они дают им сумасшедшую прибыль? Однако встала проблема логистики, которая уже частично решалась новыми дорогами и каналами в дотракийскую степь. Как по дорогам, так и по каналам вовсю шастали корабли, но все хранить в 3 городах залива социализма. Да мы переименовали залив работорговцев. В общем, все везти в эти города, а потом распределять обратно глупо, потому заложили несколько городов и после того и заводы стройматериалов и прочих полезностей. В общем, план пятилетки передал культ магического совершенствования, как вершину власти закрепил и своих людей на правящие должности поставил. Остается только ждать, когда эти маги дадут первых выпускников, которые магией огня заменит мартеновские печи, магией земли эскаватора и трактора, магией воды дамбы. Одних магов воздуха непонятно куда пристроить, но они неплохое дополнение боевым частям, ибо любые стены ничто против мощного торнадо, и после такого аргумента враги или перестают быть врагами и становятся частью союза республик, или просто перестают быть. Задал вектор движения на Вестерос, то есть воевать в Валанте с Мирлистера, а также севернее в Квохор и так до самого Брааваса, где был самый мощный оплот буржуазии. Я нашел Джоффри и сказал, что эта комета нихуя не к добру, как бы папка его не помер, а его трон не отжал его младший брат. Джоффри подорвался с места и начал отдавать команды по сбору его гарема сучек, которые уже успели даже дать приплод бастардами. Также мои корабли загрузились всякими сувенирами и прочими трофеями с Валерии, которые мне еще пригодятся для покупки людей и постройки всякого интересного на моих будущих владениях. Дейнерис же тем временем вдруг вспомнила про яйца дракона и стала носиться с ними, будто курица на сетке, и я быстро сообразил почему, ибо ранее мертвые камни стали генераторами огненной киды, и кроме этого беспощадно меняли эту ки на ки моей валерийской принцессы, дочитавляя при этом ей моря удовольствия и пробуждая какие-то древние валерийские инстинкты всадников драконов. В общем, я, недолго думая, открыл ящик, в котором лежало около 100 каменных яиц драконов, что мы нарыли на руинах Валерии, и охуел. «Нет, ну это ебаный драконапокалипсис будет», — сказал я и, пробив пальцами одно яйцо, взболтнул и начал его пить. «О, вот это я понимаю». Сразу резерв ки поднялся на 2%. Еще штуки 3, наверное, осию, а потом придется сделать перерыв, чтобы переварить. Да и девочек тоже к этой диете приобщу. Только Дени не стоит это показывать, а то зашипит и огнем плеваться начнет из-за своих куриных инстинктов на сетке. Я еще раз опрокинул яйцо, допивая остатки этого во всех смыслах полезного алхимического эликсира. Нет, так-то дракончиков троих мне с головой хватит. Мия и Дейнерис вполне себе валерийские наследники и сможем их оседлать. Ария и Миссандия тем временем ни разу не совместимы с ящерами и смысла высиживать больше, пока не заведем детей, нет. А вот сейчас увеличить силы моих девочек вполне нужно, так что как минимум больше половины из этой сотни сожрем, а самые качественные и сильные запасим моим наследникам. Кстати, после такого стимулятора моя мясная бита превратилась в каменную. Побочный эффект или фикча, неважно, но вот о наследниках я, возможно, позабочусь прямо сейчас и со всеми четырьмя моими милыми ученицами. 24. То, что я оставил моих одичалых девок в королевской гавани как помощниц, не додало много плодов. Во-первых, девки научились читать и писать на общем языке, что очень важно, хотя я был шокирован тем, что они уже умели писать, используя руны первых людей, которые так-то больше иероглифы, несущие определенные смыслы, а не звук или слово, и получалось так, что читая руны первых людей, ты не читаешь их, а понимаешь. Это сложно втиснуть в голову даже мне, а я ведь в мире аватара жил и вполне свободно говорю на том диалекте китайского, что они используют, и также свободно понимаю около 6000 иероглифов, хотя для обычной жизни и чтения книг с газетами хватит и около 1500. И вот те 600 мыслей знаков первых людей реально поставили меня в ступор. Они были больше похожи на расширенный набор картера, чем что-то созданное для записи и передачи конкретной информации. Впрочем, какую-то уже совсем простую информацию одичалые передавали с еще меньшим набором рун. Например, Аша знала 355 рун, а Игрит 573, из которых 262 знала Аша. Но Игрит не знала 93 из тех, что знала Аша. В общем, 666 рун первых людей были интересным открытием для меня, в частности то, что Аша выучила свои руны, живя в группе с охотниками, которые часто чертили руны на костях и деревьях, чтобы оставить послание или предупреждение для своих и чужих. А вот Игрит выучила их, слушая по несколько сотен раз в год сказки, которые старые бабки рассказывали, читая руны на костях и деревянных столбах, на которых и натягивали шкуры одичалые, ставя свои палатки. Сама Игрит тоже нередко писала свои сказки о том, как она охотилась на зверя, чью кость она и покрывала резными рунами. Вот так и выучила мысли знаков побольше, чем Аша, которая была прагматичным охотником, которому важно было не сказки писать, а написать угрозу чужим охотникам или рассказать о угрозе своим. Помимо этого, сам Нет узнал культуру и образ мысли одичалых, а также особенности разных племен, включая самых ненавистных северянам людов тиннов. Впрочем, их ненавидели все остальные племена одичалых еще больше, чем северяне. Нет стал видеть в одичалых не только врагов, но и людей, которые имеют собственные обычаи, культуру и честь. Они гордились тем, что не преклонили колено ни перед одним богом или королем, а также тем, что не поклоняются никакому богу. Удивительно, но одичалые были атеистами, при том, что варги и прочие маги разной силы за стеной – это практически каждый 20-й человек. Сами девочки были не одарены, впрочем, и рады тому, что не должны полагаться для выживания на какую-то непонятную шаманскую хуиту. Им лука и копья хватает для того, чтобы быть полностью самодостаточными, остальное очевидно лишнее и только забивает им мозги мусором. Но вот писать на общем языке и читать они хотели научиться как раз для того, для чего использовали свои руны. Игрит писала о том, как жила за стеной Аша, о том, как резалась с людоедами и прочими идиотами, которых она убивала. Именно с этих рассказов и байк одичалых Нет более глубоко понял был за стеной. В частности, про людоедов, детей леса, лютоволков, ночных котов и даже вихтов. И они упоминались не как какая-то сказка, а в контексте того, что вот эту херню я убила и содрала шкуру, чтобы пошить шубу, а вон та херня захуярила того мудака, что меня как-то изнасиловал по пьянке. Тупо дневники, в которых ясно сказано, что вихты — это одна из частых причин невозврата охотников с охоты, и что мертвецов, если не сжечь, то они убьют все живое вокруг себя, и так ни одна деревня, не заметив смерти старика, становилась жертвой мертвеца после его воскрешения королем ночи. Также было много рассказов о том, как вороны убивали одичалых и одичалые мстили воронам. Когда я приплыл с Джоффри в королевскую гавань, то охренел от того, как изменились мои дикарки за лето. Помимо того, что они приоделись по-человеческому, а не в засаленные меха и кожу, как обычно, они также отели себе жирные жопы и огромные сиськи, а также вытянулись на сантиметров 5. В общем, понятно, что кто-то отлынивал от тренировок и налегал на всякие холодцы с пирожными. Впрочем, этого стоило ожидать, потому как обычно одичалые в естественной среде обитания больше бегают, причем чаще всего на какие-то сумасшедшие дистанции вплоть до 40 км в сутки, При этом сильно меньше жрут, причем не самую качественную еду вроде сырого вяленого мяса, а то и просто сырого, что сильно менее питательно, чем вареное, тушеное, жареное на костре. Но я был не против, что мои постельные грелки немного округлились там, где положено. Все ровно, им не воевать надо, а совсем другим заниматься. Тем временем Джоффри притащил свой меч в Красный замок и бахвалился о том, как я выкупил ему этот меч, чуть ли не просав все свои деньги и не приехав к Джоффри с голой жопой и месяц жравший только то, что море пошлет. Мда, друг реально выставил пойдар ему как настоящий подвиг и жертву ради будущего короля, и Роберт, посмотрев на меч с завистью, вернул его своему сыну. Это то, что и стоило ожидать от сына Неда. Чего хочешь в награду, Джон? Для начала разрешите мне преподнести вам дар. Вперед вышла Дейнерис в латном доспехе. Это была валерийская сталь, которую я тщательно покрыл 2-миллиметровым слоем обычной оружейной стали, сделав ее неброской, но при этом делающей Дени неуязвимой. Вот только красота Дени совсем не зашла Роберту, который сразу возненавидел ее валерийскую внешность. Но он сразу потеплел и охренел от того, что Дени, развернув сверток, обнажила перед глазами охуевающей толпы настоящий валерийский молот. Роберт подскочил с трона и практически вцепился в молот, что лежал на ладонях Дени. Он даже не заметил, как опасно сверкнули ненавистью глазки Дени, которая колебалась, сдерживая импульс любить узурпатора на месте, используя всю мощь своей магии. Но она сдержалась и улыбалась Роберту, который смотрел то на Дени, то на меня со смешанными эмоциями, которые вскоре захлестнула благодарность и совсем детская радость. Роберт обнял охреневающую Дени и поцеловал ее в щеку. Дени успела извернуться. Дальше этот жиробас побежал ко мне и, обняв, поднял и несколько раз подпрыгнул со мной, показывая, что старый Боров все еще сраный монстр, даже если и нарастил центнер сала, ибо мои 200 кило это вам не шутки, а он меня мотал как тряпочную куклу. В общем, он быстро отпустил меня, а мне пришлось придержать уже пьяного с самого утра короля, чтобы он не свалился на пол. Сам Роберт отмахнулся и, подняв молот над головой, сказал: «Турнир. Мы проведем турнир в честь лорда Джона Айронстарка». Ну, блять, я этого и ожидал, впрочем, Джоффри к этому и вел, но был приятно удивлен тем, что у меня завалялось еще одно валерийское оружие. И да, титул лорда — это самое малое, что мне может отжалить король за такой дал. Самих валерийских мечей и прочих доспехов с оружиями по всему Вестероссу чуть больше 20, и все они держатся конкретными семьями, которые ни за что не расстанутся со своими фамильными драгоценностями. Например, прошлая династия королей Таргариены владели мечами «Темная сестра» и «Черное пламя», и оба меча сейчас утеряны. Тот самый лед Старков, который почти 2-метровая шпала шириной лезвия в 10 сантиметров, тоже валерийская сталь и предмет лютой зависти со стороны ланнистеров. Сами ланнистеры, как и многие другие роды Вестероса, в свое время подержали в руках валерийское оружие, но утратили при разных обстоятельствах, часто сопровождающихся смертями и бесследным исчезновением прежних владельцев. Так вот, меч ланнистеры купили за огромное количество золота, за которое можно нанять целую армию. И в то же время говорят, что еще более редкие доспехи из валерийской стали стоят как минимум как целое королевство. Титул лорда и земли, подходящие этому титулу, это вполне выгодная цена за 2 оружия из валерийской стали. Сам Тейвин Ланнистер, не раздумывая, отдал бы замки печально известного Кастемире в затопленных подземельях, которого раньше были золотые шахты, за любой меч из валерийской стали для Джимми. Впрочем, жить рядом с Тейвином — это самоубийство, учитывая мои дальнейшие планы. Мне же Роберт отжалил один из брошенных замков в королевских землях. Звался он Шипал, имел треугольную форму с 3 башнями на концах стен, одна из которых к этому времени обвалилась с куском утеса, на котором стоит замок, и упала в море, унеся жизнь наследника этих земель. Обстоятельства, при которых замок остался без хозяев, меня не волнуют. Главное, что к этому замку в придачу идет приличный кусок береговой линии узкого моря протяжностью 150 километров и 50 километров леса от берега вглубь полуострова. Земли были слабо населены, и тут в основном хозяйничали контрабандисты. Все крестьяне, если не сбежали к нескольким соседям этих земель, то их точно переловили и увезли в рабство пираты еще до того, как в соседнем с этими землями драконьем камне поселился Станис со всем королевским флотом, мастером над которым он был. В лесу было полно ценнейшего корабельного дерева, и до недавнего времени вся прибыль с его добычи шла в казну Роберта, но он не пожалел такой ценный источник дохода и отжалил мне взамен на молот и меч. Ну, честно говоря, земля полностью заброшена уже несколько десятков лет, несмотря на то, что соседи активно распиливали дерево на границах с моим владениями, платя при этом долю Роберту. Дороги тут были грунтовые и заросли, так что не понять, где они там вообще были. Все это я узнал от Нида, который поспешил меня ввести в курс того, какими щедротами меня осыпал мой король. Сам Нед охреневал от предстоящих страт на турнир, потому мне пришлось быстро вытащить из задницы Джанго. Джанго до недавнего времени правил Остапором от моего имени, но когда я организовал правильную работу совета и присмотр НКВД за советом, в свою очередь за НКВД присматривала моя коллегия магов, а за магами присматривал совет. Впрочем, он только смотрел и записывал, чтобы потом настучать мне, и я всех лично наказал. В общем, в этой схеме отпала нужда в реальном правителе Остапора, которым был Джанго, и было решено сделать его моим спутником и одновременно богатым и влиятельным заморским лордом. По факту это так и есть, ибо его никто не смещал с должности лорда Остапора, но мне он нужен, чтобы легализовать все золото, серебро и валерийский металлолом. Это все будет типа его, и он щедро будет давать мне кредиты в обмен на будущие ежегодные платежи, пока я этими платежами не погашу долг. Мой заморский друг с радостью проспонсирует турнир в обмен на разрешение по привлечению переселенцев на работу на моих землях от короля. Что? Разрешение для переселенцев? Из Эссоса? Я не в курсе, но Джанго давно выказывал желание найти возможность пристроить немалое количество свободных рук из его города. Дело в том, что в теплых краях смертность среди детей очень низкая, потому доживает до 20 лет почти 9 из 10 новорожденных, у нас же на севере едва половина. Сам понимаешь, как быстро растет население города моего друга. И это на фоне того, что они совсем недавно отменили рабство и вступили в Советский Союз Социалистических Республик. Я уже составил свое мнение о этой новой силе и советую тебе с ним ознакомиться. Я передал Нитку толстенькую тетрадь, в которой описал поверхностно, как живут люди в Остапоре, Мейерине и Юнкае, а также слухи о Казахстане и Херсонщине. Ничего толкового там нет, ибо я не дебил сливать компромат на себя, но вот под Джанго там было страницы 3, в которых он описывался весьма гуманным, но радикальным по временам средневековья реформатором и бизнесменом, который гребет деньги лопатой, не зная, куда их деть, вот и решил сделать жизнь своих людей лучше и выкупил всех рабов, придумав им всем работу и платя им деньги. Но проблема в том, что рабы покупают все, что им нужно, только у Джанго, отчего он стал еще богаче, выкупив всех рабов в Мейерине и Юнкае и тем самым став их освободителем и главным работодателем залива работорговцев. Его влияние превзошло мудрых господ и любую другую силу залива, и люди в итоге решили сделать его правителем. Сам Джанго тем временем был озабочен тем, что не хватает еды и рабочих мест для свободных рабов, потому быстро организовал колхозы, купив почти весь скот в Лхазаре, а от того, что пастухам не было куда девать деньги, кроме как тратить, у Джанго тот снова стал грязно-богато, пастухи фактически интегрировали свои земли в его союз. Потом появилась нужда в защите, и он купил помощь дотракийского племени, начав платить тем регулярную зарплату и предоставлять им места для постоя и заботы о их потребностях. Таким образом, одно племя за другим или присоединялись к такому образу жизни, где они кочуют между казармами, патрулируя земли Союза, или становились преступниками и были вынуждены работать, чтобы выкупить свою свободу у Союза. Причем выкупали они свою свободу меньше, чем за пару месяцев, и слишком привыкнув к жизни в зависимости от Союза, или продолжали работать строителями дорог, или становились частью армии казаков. В общем, все, что я написал Ниду, было упрощенной версией правды и, естественно, сильно менее кровавой и не дающим и намека на то, что там есть НКВД и с чем они работают, как и о том, что правит всем около 200 влиятельных торговцев рабами, которые, лишившись рабов, быстро согласились стать Советом Социалистических Республик. А так где там и намека нет на то, что есть некая коллегия магов, которая массово вербует и обучает магов разных стихий, интегрируя их в производство и сельское хозяйство по всему Союзу. И вот так Нед скоро донес до Роберта необходимость подружиться с Джанго, а Джанго передал десяток килограммовых кирпичей золота Роберту как спонсор предстоящего турнира. В этот раз Би лишь чуть кровью не плакал, ибо ему пришлось отчитываться о каждом медике, который он тратил на турнир, отчего качество услуг сильно возросло, при этом сумма стала в полтора раза меньше, чем обычно за такой же турнир. В общем, наш мизинчик не смог навариться и наворотить своих старых схем и был очень опечален упущенной возможностью запустить лапы в золото Джанго. Я же тем временем нашел людей, которые готовы начать нарезку лесов моих земель на квадраты, а также прокладкой первых качественных дорог между этими самыми квадратами и будущими причалами. Все же море и вода вообще – это самая доступная транспортная жила этого мира. И да, это не буквально квадраты, а скорее области, которые я позже планирую застроить городами по моим проектам. Естественно, портить мой корабельный лес, строя из него хижины для будущих переселенцев, я не собираюсь. ибо иногда выгоднее обменять один такой ствол на камень из соседних земель, достаточный для постройки целого дома. Но вот то, что не совсем подходит для постройки кораблей, точно пригодится в хозяйстве в чем-то более полезном, чем пусти я это на дрова. Однако вместо того, чтобы искать строителей на стороне, я уж лучше сам себе найду людей, которые обучат мне специалистов, что позже будут моей личной строительной компанией. И я даже знаю, где этих людей найду. 25. Турнир был достаточно интересным, потому как в нем поучаствовали Арья, Мия и Дейнерис, которые использовали закрытые доспехи и скрывали свои личности. Было 3 соревнования, в которых были главные призы по 5000 золотых за первое место, 3000 золотых за второе и 1000 золотых за третье. В общем, 27 тысяч ушло только на награды и еще 3 тысячи на организацию пира и всех мероприятий, включая постройку палаточного городка и трибун за стенами Королевской гавани. Начался турнир неловко, ибо Роберт хвалился мне своей полугодовалой дочуркой с глазами и волосами, как у отца. Мда, наши с Серсеей гены смешались, выдав глаза девочки средние между моими светло-серыми и ее зелеными, и получилось что-то светло-голубого цвета, что, конечно, совсем не темно-синее, почти индиго Роберта. Но у остальных троих деток Серсеи глаза зеленые, а волосы золотые, как у мамочки. Очевидно, Роберт был сверхдоволен даже таким отдаленным сходством моей дочурки с его жирной баролотой Харидой Таргариен, и у нас обоих в роду делали лицо девочки более похожим на рогатого короля, чем любые другие ублюдки Ланнистеров. Вон даже Серсея верит, что это от рогатого Борова родила. Тем временем турнир не ждал, пока я переварю существование моего первого в этом мире ребенка. Сам я не участвовал, ибо и так сильно выделился, наваляв двум клиганам, и получил славу нелюдя среди северян. Назвали меня Стальным Волком, в соответствии с традициями кличек Старков. Но и без меня посмотреть было на кого. Деньги, что платили победителям турнира, были очень хорошими, и за них посоревновались все, кто только мог. Например, первое место в соревновании лучников взял Рамси Болтон, второе моя Аша выгрызла у любовниц Рамси и Игрита, сама Игрит едва смогла отбить третье место у любовниц Рамси. Деньги, которые я вбросила Роберта через Джанго, финансируя турнир, девочки, выиграв их в этом самом турнире, естественно, оставили себе. Впрочем, я даже не ожидал, что они каким-то образом перекочуют мне. Это вообще шок, что-то они участвуют и заинтересованы в славе и деньгах. Они, впрочем, хоть и дикарки, пожив в Королевской гавани почти год, успели понять ценность денег и их удобства, так что за нескольких тысяч золотых дрались как дикие звери, что очень сильно понравилось Роберту. Но вот любовницы Рамси немного разочаровали, они тоже заплыли жирком, как мои дикарки, только ведь дикарки не забросили практику с луком. Впрочем, чего взять со шлюшек бастарда Болтона, если целый год они только и делали, что трахались с Джоффри и Рамси. Тем временем 3 мои личные любовницы-ученицы поучаствовали в общей схватке и втроем тупо вынесли всех, включая неожиданно гору. Этот здоровяк совсем не ожидал от мелких муравьев, что ему в пуп дышат скорости и силы сраного великана. Ну чего стоило ожидать от моих лучших учениц, которые последние 3 месяца изучают работу с чистой ки, а не стихийной магией. Этой чистой ки они укрепляют свои тела так, что могут поднимать несколько сотен килограмм, при том, что без усиления и сотни кило не потянут. Неудивительно, что они быстро обили ноги горы пинками и надавали ему по голове булавами. Сами они хотели порубить его на шашлык валерийскими мечами, но я их угомонил, впрочем, уступил немного и разрешил хорошенько отметелить булавами. Однако у Дейни были, похоже, свои счеты с горой, потому она, вопреки моим рекомендациям не ломать костей, хорошенько так поломала колено горы, отчего у нее аж металлическая рукоять булавы согнулась дугой. Теперь гора Ланнистеров может остаться навсегда хромой, а девочки получили 3 первые призовые места. Джейми Ланнистера они тоже опустили, но уже в конной сшибке. Ему повезло схватиться с Ирией, та, выбив его из седла, спешилась и хорошенько задоминировала в схватке на мечах, демонстрируя силу, скорость реакции и мастерство за пределами нормальных людей. А после она сошлась в бою с Мией, что до этого победила Дени в своей конной сшибке. И естественно, я как более опытный всадник и тем более как так, кто учится у меня бою на мечах с детства, легко победила бастарда Роберта. Кроме того, как только я получила лично от Роберта 5000 золотых драконов, она посмотрела в сторону Нида и сняла шлем, вызвав крики шока и у всей толпы, а Роберт, как только пришел в себя и перестал бормотать что-то Лиане, был шокирован второй раз, когда имя, получившая 3000 золотых драконов, сняла шлем. Тут он уже рассмеялся и обнял свою приемную дочь, а затем с ожиданием уставился на последнего победителя, которому за третье место пришлось еще раз втоптать в грязь Джейми Ланнистера уже после Арии. «Кто ты, рыцарь? Зовите меня просто Дени», — сказала Дейнерис, и Роберт узнал ее и неохотно улыбнулся, положив руку на валерийский молот, что был у него на поясе. Роберт посмотрел на Арию, а потом на Неда, и Нед глубоко вдохнул, увидев улыбку Роберта, который обещал ему неприятности. Король тем временем сказал: «Вы трое встаньте на колено. Сир Силми, дайте мне меч. Вы уверены, милорд? Никогда раньше женщины». «Тихо. Они победили Джейми и Гору. Если они недостойны, то кто вообще? Не нравится? Мне плевать». Роберт взял меч, поданный баристаном Силми, и быстро посветил в рыцари троих женщин, две из которых были верующими в семерых. Странно, что Мия верила в них, ведь семеро просто ненавидит бастардов, и естественно Роберт не упустил возможность немного упростить жизнь Мии. Арья же верит в старых богов, так что станет рыцарем заочно до того, как доберется до Богорощи и отстоит там вахту по начатой мной традиции. К сожалению, все рощи на юге Вестероса, за редким исключением, в разное время повырезали помешанные на вере в семерых лорды. Кое-кто, впрочем, сохранили рощи, даже будучи семибожниками, как, например, Тириллы или Хайтауэры. В общем, где-то в просторе еще есть рощи. С этого дня ты будешь леди Баратион, потому как доказала, что достойна этой фамилии. Как же забурлило говно после этого. Король признал бастарда как законного потомка. Естественно, она последняя в порядке на наследование, аж после детей Роберта, его братьев и племянницы Шиэн. Но кого, блять, волнует? Теперь бастард стоял вровень с остальными детьми Серси, и она этого терпеть не собиралась, впрочем, как и Тейвин. В итоге, из-за расплывчатой формулировки и нескольких бесед с Тейвином, Роберт понял, что погорячился. В итоге Мия осталась Баратион, но только состоит в побочной ветви, что была рыцарским домом. Сама была уже довольна тем, что ее не будут называть бастардом в глаза, а ее дети в глазах других будут нормальными людьми. Даже без фамильной Дени было проще, чем бастардом, и та считалась просто обычным иностранцем, что стала рыцарем. То, что Мия теперь рыцарь, позволило ей также выбрать своим сюзереном меня. Так же поступила и Дени, а вот Ирия получила от Неда по сраке. Пусть она сама была сильна как медведь, но когда отец решил ее наказать, она просто не посмела использовать против отца силу и оттого краснела, пока я ей массажировал целебным массажем красную от ремня жопку. Впрочем, ее можно понять. То, что она рыцарь, не меняет факта, что она была дочерью Неда. Теперь, правда, у нее больше путей, чем просто замужество. И да, она тоже решила стать моим вассалом, на что Нед просто беспомощно вздохнул и махнул рукой. У него все еще достаточно сыновей, и младшим с высокой вероятностью придется пойти на стену в дозорные. То, что Арья, в отличие от Сансы, уже стала самостоятельной и сама выбирала свою судьбу, заставляла его гордиться дочерью. А то, что я присмотрю за ней, делало сердце недоспокойней. Знал бы он, что я с этой жопкой вытворял после того, как вылечил, и как Ирия потом скакала на мне верхом, он бы нас, наверное, лично придушил. Турнир подошел к концу, и подальше от проблемы разгоревшегося скандала мой корабль спешно отправился осваивать подаренные мне королем земли. Экипаж составляли все те же девушки-моряки, которые со мной в Валерию ходили. Они были опытными магами, которые воспитали первый состав коллегии магов, что осталось присматривать за моим союзом в Эссосе. А вот сами девушки и мне пригодятся в хозяйстве, как, впрочем, и Джанго. Вообще, он и я были единственными мужиками в экипаже. Рамси остался с Джоффри, который все еще пытается пристроить свои три десятка отборных сучек, половина которых уже была с детьми. Рамси же занимался воспитанием этих бывших рабынь вместе с его любовницами, прививая лояльность Джоффри. Шепот был, как и ожидалось, руинами. Однако внутри мы среди корабельных сосен и метрового слоя хвои обнаружили Богорощу с чердревами, от чего я была просто в экстазе и поспешила отстоять свою вахту рыцаря, а я немного заностальгировал. Как только увидел замок, понял, что я не смогу испортить эту красоту, превратив его в свинарник, в котором будут возиться толпы моих подданных, так что решил реставрировать этот замок и превратить его в подобие музея или парка с достопримечательностями. Вокруг замка тем временем были сгнившие остовы построек, которые вскоре начали убирать работнички, которые приплыли следом за моим кораблем. Немного посмотрев на реку возле замка, я нашел несколько мест, где выходит наружу нужный сорт глины для кирпичей, и вот из них и поручил начать строить новый городок на берегу в 3 километрах от утеса с замком. Именно там построим нормальный причал, и от него уже будем планировать и дальнейшие застройки. Реку тем временем решил поберечь и одновременно выложить ее берега камнем, ибо рядом штормовые земли и реки в сезон штормар превращаются в настоящий пиздец. Я не хотел, чтобы они смыли мне все дома в море, потому укрепить берег и создать насыпь наподобие тех, которые постоянно рисуют в японских аниме, совсем не лишнее. Да и мост заодно перекинем через эту реку. Да понадежнее, возможно, с укреплениями, а то хуй знает, что в голове у местного быдла. Может, моим людям придется прятать в этих укреплениях женщин и детей от пиратов и разбойников. Я же уже точно знаю, что надолго тут не засижусь и придется часто пропадать в разных краях по делам. И первое, чем я решил заняться, так это захапать себе целую толпу бесхозных одаренных людишек для своего нового домена, причем абсолютно бесплатно. Пришлось оставить несколько килограмм золота под присмотром парочки моих валерийских матросок, что хорошо разговаривали на общем языке, и оставить за главную Миссандию как сильнейшего мага металла в моем подчинении. Она хорошо владела боевым применением моих валерийских струн, которые по факту были цепями из валерийской стали толщиной в половину миллиметра и длиной в 20 метров. Эти цепи под управлением магии металла могли перепилить полуметровый столб дерева за одно движение, элатного рыцаря и вовсе резали как масло. Так что даже с двумя катушками валерийских цепочек, соединенными с перчатками из валерийской тонкой кольчуги, хватит, чтобы Миссандия сдержала любые попытки украсть мое золото или подорвать работу строителей, что обжигали кирпичи с глиной и строили первые домики моих городков. Тем временем я, Дейнерис и Миасарии отправимся на север, причем на очень крайний север, за стену. Там мне понадобится помощь Аши и Игрит, которые должны договариваться с адекватными одичалыми по поводу их миграции в мой домен. Я же тем временем буду вербовать новых магов в ученики. Естественно, и обычных людей поадекватнее можно позвать жить в мои земли, однако все одичалые слабо подходят под определение обычные и поадекватнее, но я не расист какой-то и понимаю, что все люди просто хотят жить хорошо и попроще. Пусть им и придется с охотников переквалифицироваться в земледельцев и скотоводов, но, блять, это в 100 раз проще, чем охота за стеной, или тем более, чем зима за стеной. Они с радостью променяют промороженную тайгу на дождливые леса с умеренным климатом королевских земель. Я, впрочем, сомневаюсь, что в моих землях и снег идет, ибо последний раз зима была 10 лет назад, и за это время те, кто жил южнее стены, и вовсе забыли, как снег выглядит. Вообще климат этого мира — это какая-то параша. Зимы настолько рандомны, как и их продолжительность, что я начинаю сомневаться в хотя бы какой-то зависимости климата от местного светила и расстояния планетоса до него. Это если что название планеты, где находится Вестерос и Иссос. Да и о материках понятно только, что где-то там есть Сатариса, дальше никто и не заплывал, ибо твари, что в морях обитают, к этому не располагают, как и ебучий климат. Не факт, что если плыть на запад, мы с Вестероса попадем в Асши, который типа родина той самой Красной Жрицы. Возможно, там где-то на Заде есть своя Америка, а на юге еще и Южная с Австралией и Антарктидой, а может еще что-то совсем рандомное вроде сверхконтинента на полпланеты. В общем, мир загадочный вызывает во мне отвращение своей зависимостью от магического дерьма. Не удивлюсь, что иной Ирглор имеют прямое отношение к тому, как зима с летом друг с другом в жопу ебутся. Кстати, Ирглор — это типа бог, но уже вероятнее древняя демонюка, которая 8000 лет назад Азорахая проспонсировала огнешашкой в обмен на жертвоприношение возлюбленной с пронзанием ее сердца обычным мечом ради его поджигания пламенем Ирглора. Мда, как только люди не извращались до того, как пришли валерийцы, изнасиловали первую цивилизацию Райнаров и украли у них секреты волшебного кузнечного дела, создав валерийскую сталь. Кстати, надо посмотреть на бастарда Фаберина Мартела, ибо он как раз и был потомков королевы Райнаров, что сбежала в Дорн от сраного рабства у валерийцев. Вообще странно, как много людей сбегает с Эссоса в Вестерос. Первые люди, к примеру, сбежали в него еще 12000 лет от андалов и жили в мире и согласии с великанами и детьми леса, регулярно потрахиваясь. На перешейке у Старков в болотах живут гибриды лесных людей и первых людей, и один из них даже лорд по фамилии Рид. Все эти первые люди были старобожниками именно потому, что дети леса открыли им истину этого мира и приобщили к своей вере. Ага, 12000 лет назад. Однако понабежали с Эссоса андалы, как и положено варварам и вандалам, начали вырезать и жечь рощи и всю нечисть, включая первых людей. Дети леса охуели чуток и ёбнули по тому самому перешейку, которым был Дорн в те времена, когда был рукой. В общем, не стало куска Дорна, а появились острова-ступени, которые просто обожают всякие пираты и контрабандисты. Впрочем, андалов уже набежало в неприличных количествах, и те вырезали и насиловали все, что движется, до тех пор, пока первые люди не были выдавлены за перешейк. С тех пор и существует так называемый север, край первых людей, и юг с педиками-южанами, которым сильно не хватает суровости в сравнении с гигачадами, что верит в старых богов, да их боги хуйня собачья и фикция. А у северян был Бран, строитель-политик, варк и ебучий колдун, что построил стену 8000 лет назад и воевал с королем ночи. И вот пришло время наконец-то позаботиться о благополучии братского народа, который был брошен предком Джона на поимение иными. Жаль только братский народ этот самый юг ложил на южан за стеной и на Джона вместе с остальными. Но Джон рассчитывал на то, что Карол ночи посотрудничает и замотивирует одичалых воспылать желанием немного поубавить одичалости и приобщиться к цивилизованному образу жизни во владениях Джона. Смотрит такие: ебать ты андал. 26.